Мы уселись на кухне, где по-прежнему стоял чудный буфет, разукрашенный резчиком. Виноградные грозди, ангелочки, не лишенные половых признаков. Коваленский достал хрустальный графин с коньяком и тарелку с нарезанными сырами. Для меня нашлась бутылочка Эвиана. «Патриот новоделанный», — подумала я. «Небось, не святой источник пьет, а воду французских Альп». Нет, никогда этим лицемерам не дойти до оксаковской честности. Любишь родину? Ешь, пей свое. Одевайся вместе с народом в родное, в китайское. Даже по едва заметному нежно-ленивому всплеску внутри графина, когда хозяин ставил его на стол, было понятно, что грамм этого коньяка стоит дороже рубля. Дорогим был и стойкий, но ненавязчивый аромат сыра. «Имели мы вас и будем иметь» был бы неплохой фамильный девиз рода Коваленских. «За тебя, Александра, за нашу встречу и за матушку Россию», – провозгласил Коваленский. Что ж, тост хороший, вместительный. Не могу сказать, что я ее разглядела, эту матушку Россию. У американцев есть дороги, они рассекают свою Америку туда-сюда в массовом порядке. Про Европу и говорить смешно. Любую страну за пару месяцев пешком обойти можно. А у нас один способ увидеть родину. Ножками по этапу, либо в казенных вагонах. Но это для мужчин. Они же населяют армию, зону, стройки, великие и малые. Говорят, Поволжье, Урал, Сибирь. Для меня это фантомы литературно-киношные. Мне дешевле слетать в Нью-Йорк, чем во Владивосток, в Париж, чем в Красноярск. Уж это монополисты, Аэрофлот с ЖД постарались, чтобы народ табунами не шастал. Народ, конечно, обрастает жирком и сызнова начнет шастать, изобретая надобности, а надобность одна – почуять родину под ногами. 100 лет назад босяки, скитальцы, калики-перехожие месили грязь, скрепляя родимую землю. Ты заметил, что у нас в песнях поется «стежки-дорожки». Дорожки соединяют пространство, как стежки-ткань, а иголка — человек, нитка — его путь. Должны русские люди вечно ходить по своей земле, чтобы она не расползалась, не рассыпалась обветшалой тканью, ходить и просить именем Христа, не еды, а пощаду у отца-матери. Вот высокий смысл хождения. Мимо разбойничков, мимо пустынников, мимо колоколин, мимо барских хором, мимо царских врат. Жить, как шить. Сшивать землю, железные башмаки истоптать, как та царевна в сказке «Финист ясный сокол». Я думаю, скоро так будет. Скоро опять пойдут странники на смену туристам. Турист пусть выметается в свои Канары, Таиланды отдыхать, а нам отдыхать не от чего. Мы уже погуляли, так погуляли. Такое наследство растрясли, разбили. На весь мир хватило осколков. Я-то по молодости успела кое-куда смотаться. А теперь все. Родина. Поезд чешет мимо дрожащих огней печальных деревень. И в душе точно пульс бьется. Неизреченная тоска. И жадное желание выйти прямо сейчас. Остаться здесь. Зарыться в этот кладбищенский покой и заснуть. Но не тем холодным сном могилы, нет. Не могу сказать, что родина для меня пустой звук, не обеспеченный личным проживанием, а что я мало видела, так это и к лучшему. Я, конечно, сильный человек, но сильные люди ведь и чувствуют сильнее, и ломаются быстрее. Я, как неловко, неприятно говорить о себе так. Я много страдала, Лёва. И за себя было больно, и за других, и за общую неладность. Я нуждалась, реально нуждалась. Вот когда самой простой, дешевой еды не хватает. Я видела и жестокость от людей, и настоящую помощь. Я стараюсь сделать свое дело как можно лучше. И я верую по-простому, без рассуждений, не сверяя своего домашнего бога, доброго и сердитого бога для девочек из новостроек, с официально назначенным. И я не понимаю, как это можно выдумать от сытости по приказу какую-то идеологию и внедрять потом на местах. Ты скажешь: а вот при советской власти какую идейную махину удалось соорудить и на людей обрушить? Так там настоящий огонь горел, не добрый, адский, но огонь. А у вас что горит? Ленивыми пальчиками вы перебираете загаженные слова и хотите из них себе усадьбу соорудить, неприкосновенный заказник для начальников. Трогательно. Я чуть не расплакался. Только пока мы будем ходить по своей земле, чтобы она не расползалась, с востока подойдут китайцы, а с юга азербайджанцы и чеченцы. Мы, значит, станем просить пощаду отца-матери, а эти будут торговать и рожать. Ну, дело-то простое, дружочек. Кто имеет русских женщин, тот и Россию возьмет. И никакие твои докладные записки не помогут. За себя не скажу, не пробовала. А китайцев мне хвалили в этом смысле. Да и черненькие трудятся исправно на Ниве. Не надо было поддерживать этот разговор. За столько лет не могу привыкнуть, что люди, спрашивающие «А как вы думаете?», вовсе не нуждаются в ответе. «Эх, Саша!» — вздохнул Коваленский, вертя в пальцах бокал с коньяком. «Насчет женщин ты права. Тут специальные социальные программы нужны». «Ты шутишь так со мной, что ли? Социальные программы? Да ведь природа, которая и внутри, и вокруг нас, она против нас. Не хочет она нашего размножения, а хочет, чтобы мы дружной русской вереницей съебли за синей птицей. Ты, ежели теперь при власти, настоящие документики, посмотри, что с детишками происходит, что в семьях, что там с гинекологией, потенцией. Глянь в статистику стихийных бедствий и катастроф. А потом советуй губернатору адресные выплаты малоимущим. Или какая у вас еще там лабуда сегодня в ходу? Занимаешься фасадом слов, так не спрашивай меня, что я думаю. Природа против нас. Откуда информация? Приватная, секретная. Коваленский благодушно рассмеялся. «Понятно, Александра Николаевна, вы, значит, секретный агент природы!» «Как большинство женщин!» Появилась Тамара Петровна с двумя незабвенными клеенчатыми сумками. Их в народе кличут сумками челнока в красно-синюю клетку. Я их в продаже не видела. И откуда народ взял несколько миллионов этих сумок? Остается тайной народа. «Лев Осич, так я пойду в шестой час!» Коваленский предложил ей коньяку, но Тамара Петровна лишь рукой махнула. «Такие разве ж пьют?» «Золото, не женщина!» — объяснил Лев Осич, проводив кариатиду быта. «Учительница бывшая, я ее берегу. На будущее рассчитываю. Понравилась тебе моя Тамара Петровна?» «Какая разница?» «Может, вместе жить будем, так она у нас станет хозяйством заниматься. Не волнуйся, тарелочки не вымоешь». Я молча допила Эвиан. «Все в воду пьет. И все не любит меня совсем, а? Ну, Саш, а я тебя удивить хочу. Сейчас машина придет, и мы с тобой за город поедем, к шефу. Позвал он меня на обед, узнавши, что я женат. Приезжай, говорит, с женой. Обрадовался, что во мне хоть есть что-то человеческое. Поедешь?» «Обед у губернатора. Это что-то новенькое в моей жизни». «Поеду. Ты меня только проинструктируй, как держаться. Я с начальниками мало общалась, могу проколоться». «Инструкции немудреные. Молчи, улыбайся, не возражай. Никаких отвлеченных разговоров. И Бога ради, забудь о родине».